танец Изабель. Наконец вернулась Изабель. Я заерзал на диване, добиваясь положения, из которого видно, как она входит в дом. Я просто наблюдал за ее легкими усилиями, как она толкает створку, вынимает ключ, закрывает двери и кладет ключ, то есть всю связку, в маленькую овальную корзинку на статичном деревянном предмете мебели, и это завораживало меня. Она проделывала подобные вещи плавными, скользящими движениями, почти как в танце, даже не задумываясь о них. При виде подобного я должен был испытать презрение, но не испытал. При взгляде на Изабель меня не покидало ощущение, что она парит над задачей, которую выполняет. Словно мелодия над ритмом, однако это не отменяло того факта, что она человек. Она пересекла прихожую на одном выдохе. Лицо ее одновременно улыбалось и хмурилось. Как и сын, она смутилась, увидев у меня на коленях собаку, и еще больше растерялась, когда Ньютон спрыгнул у меня с рук и подбежал к ней. «Что с Ньютоном?» — спросила она. «А что? Он такой оживленный, правда?» «Да. И, не знаю, у него глаза как будто ярче стали». «О, это, наверное, от арахисовой пасты и музыки». «Арахисовая паста? Музыка? Ты никогда не слушаешь музыку. Ты что-то включал?» «Да, мы с Ньютоном включали». Изабель смерила меня подозрительным взглядом. «Ага, понятно. Мы весь день слушали музыку». «Как ты? В смысле, бедный Дэниел?» «О, это очень грустно», — сказал я. «Как прошел твой день?» Она вздохнула. «Нормально». Я видел, что она врет. Я посмотрел на Изабель. Теперь мне не хотелось немедленно отвести от нее взгляд. Что случилось? Еще один побочный эффект музыки? Наверное, я адаптировался к ней и к людям в целом. Физически я ведь тоже был человеком, по крайней мере, снаружи. И становился нормальнее по местным меркам. Так или иначе, от Изабель меня тошнило гораздо меньше, чем от вида остальных, проходивших мимо окна и глазевших на меня людей. Скажу больше, в тот день, к тому моменту, этой тошноты совсем не было. «Надо бы, наверное, позвонить Табите», — проговорила Изабель. «Но это трудно, да? Она, наверное, плачет весь день напролет. Может, просто написать ей, что она может на нас рассчитывать?» Я кивнул. «Хорошая мысль». Изабель остановила на мне взгляд. «Да», — проговорила она, чуть понизив частоту, — «пожалуй». Она посмотрела на телефон. «Кто-нибудь звонил?» «Думаю, да. Телефон прозвенел несколько раз». «Но ты не брал трубку?» «Нет, не брал. Долгие разговоры сейчас не по мне. Я чувствую себя проклятым. Всего-то поговорил с человеком, а он возьми и умри у меня на глазах». «Не надо так». «Как?» «Неуважительно. Сегодня печальный день». «Да», — сказал я, — «просто я еще не вполне осознал». Изабель вышла послушать сообщение, потом вернулась. «Тебе звонила уйма народа». «О!» — сказал я. «Кто?» «Твоя мама». «Но будь осторожен. Возможно, она готовит очередную порцию фирменных стенаний и вздохов. Она прослышала о твоей выходке, не знаю откуда. Из колледжа тоже звонили, хотели поговорить. Убедительно изображали озабоченность. Еще журналисты из Cambridge Evening News и Ари. Ари молодец. Спрашивает, пойдешь ли ты на футбол в субботу. И еще кто-то». Изабель сделала паузу. Она сказала, что ее зовут Мэгги. «Ах, да!» — с показной уверенностью отозвался я. «Конечно, Мэгги». Изабель повела бровью, это явно что-то значило, но я понятия не имел, что. Это раздражало. Понимаете, язык слов — это только один из человеческих языков. Как я уже отмечал, есть много других. Язык вздохов, язык пауз и, самое главное, язык бровей. Тут брови Изабели с самой высокой точки опустились в самую низкую. Она вздохнула и вышла из кухни. «Что ты делал с сахарной пудрой?» «Ел», — сказал я. «Это была ошибка, извини». «Знаешь, если ты будешь класть продукты на место, я не обижусь». «Я забыл, прости». «Все нормально. Просто сегодня был не день, а каторга». Я кивнул и попытался действовать как человек. «Что я должен сделать? То есть, как ты думаешь, с чего мне начать?» Для начала мог бы позвонить матери. Только не упоминай психушку. Я тебя знаю. А что? Что не так? Ты рассказываешь ей больше, чем мне. Вот это уже серьезно. Очень серьезно. Я решил позвонить матери немедленно.